Глава 43. Богдан. Длинный насыщенный день для моего сына заканчивается в просторной гостиной. Он играл с няней и уснул. Я осторожно поднимаю малыша, перенося его в одну из спален. Ей еще только предстоит стать детской. Я прокручиваю в голове варианты дизайна, но нужно будет спросить мнение Макса и заинтересовать его. Лидия Андреевна располагается в соседней комнате. Приятная женщина, очень мягкая и жизнерадостная. Она сразу с нескольких верно подобранных слов нашла подход к Максу. Сынишка спит спокойно. Надеюсь, первая ночь в стенах моего дома пройдет для него без потрясений. Потом я спускаюсь в гостиную, замечая Тоху, собравшегося уходить. «Спасибо, ты меня выручил». «Ерунда, не благодари». «Где ты ее нашел?» «Имею в виду няню. Максу она сразу понравилась». «Родственница одной из приятельниц моей мамы», — отзывается друг. И мама снова завела разговор про то, почему я до сих пор одинок, женат и бездетен. Морщится Тоха. «Так что тебе все-таки придется меня отблагодарить позднее». Заметанно. «Домой торопишься?» Тоха пожимает плечами. «Торопиться некуда». Друг без лишних слов отправляется следом за мной и выуживает банку холодного пива из моего холодильника. «Сам будешь?» – предлагает мне. «Нет, мне нужно завтра в больницу наведаться к Марьяне вместе с Максом и заняться его здоровьем. Нужно найти хорошего кардиолога. Я еще не говорил с тем кардиологом, у которого он наблюдается». Верчу телефон в руках. Медицинские выписки находятся среди прочих вещей, которые отдал Виталий, а подруга Марьяны скинула фамилию и номер телефона кардиолога, у которого наблюдался Макс и дочка Любы. «У Макса проблемы со здоровьем?» – удивляется Тоха. «По нему не скажешь. Здоровый мальчуган». «Да, Марьяна воспитала его таким жизнерадостным и задорным. Соглашаюсь я. Нужна операция. Это все, что я знаю». «Говорю же, забот у меня добавилось. Но я им рад. Это нужные и приятные хлопоты». Я замолкаю на пару минут, слушая рассказ Тохи о том, что творится на нашей фирме. Но мыслями витаю далеко отсюда. Думаю обо всем, в том числе, причастна ли Анька к тому, что случилось с Марьяной или нет. «Как решил вопрос с женой?» – пробуждает меня из раздумий вопрос друга. «Подал на развод. Она приложила руку к расставанию с Марьяной в прошлом. Призналась? Отрицает, конечно же». Усмехаюсь я. Слишком яростно отрицает, чтобы поверить в искренность ее слов. «Где она сейчас?» «Не знаю. Есть подозрение, что она может быть причастной к тому, что Марьяна находится в больнице». Тоха присвистывает. «Ничего себе, ты себе женушку завел!» «Это не точно, но после встречи с Марьяной Аня начала вести себя неадекватно. Поняла, что меня снова тянет к прошлому. Пыталась выиграть на чувство вины. Говорила о том, чтобы завести ребенка путем суррогатного материнства. Последние дни была сама не своя». «Значит, следствию стоило бы поговорить с ней по душам». «Ты говорил Захарову?» – уточняет Тоха. «Разумеется, я сообщил ему все, что знал». «Мы разговариваем еще немного». Обмениваемся соображениями и позитивными прогнозами насчет состояния Марьяны. Тоха поддерживает невероятно сильно, за что я ему очень благодарен. Наконец он прощается, говоря, что засиделся у меня в гостях. «Поедешь завтра в больницу?» – спрашивает Тоха. «Да, я обещал Максу». «Не боишься его расстроить?» «Боюсь. Но врать не стану. Это тупиковый вариант. Макс настороженно относится ко мне. Я для него чужак. Если начну врать ему по-крупному, он возненавидит меня». «Ну ты загнул. Просто дай ему немного времени», — советует Тоха. «Пожалуй, я поеду завтра с вами. Составишь компанию?» «Говорят, я фартовый», — белозубо улыбается приятель. «Вдруг мое появление заставит твою красотку очнуться?» «Буду рад. Только помни, что это моя красотка». «Я ждал, что ты это скажешь», — смеется Тоха. «Понимаю, что он нарочно выводит меня на эмоции, не давая погрязнуть в сомнениях и негативных мыслях».